курай, бахсула зуяс, ходи саладатула, мунихи чони, рухаш мунгит эхон, адус вугиндун, улсун вухилавде, шеди ежава. Сагун, батлалт амуле, оларо каранха, духара бабалай. Эхэ дэхун ургий, чахул арэ зу,